Петушок и бобовое зернышко. И опять, дружок, я сказку в книжке маленькой раскраски расскажу про петушка. Подожду, чтоб ты пока сел удобней и стал слушать. Ведь конфету можно скушать и потом. А сказка вот. Как-то утром в огород петушок пришел. Ха-ха-ха! Где там курочка? Далеко? Я нашел зерно боба. Курочка, иди сюда! Та пришла, но есть не хочет. Встала рядом, только квохчет. Сам съешь, Петя, петушок, золотой наш гребешок. Клюнул он и подавился. Курочка, не получился из меня баба едок. К речке ты сходи, дружок, попроси у ней водицы, было, чтобы чем напиться. К речке курочка бежит и от страха вся дрожит. Вдруг не сможет, не успеет, петушок и околеет. Прибежала. Речка, друг, кушал зернышко и вдруг подавился Петя разом. А попьет воды и сразу горло вычистит. Дай мне ты воды хоть в кувшине. Я водицы дать готова, только ты уж будь здорова. К липе сбегай, попроси листик и сюда неси. Прибежала она к липе по тропе давно забытой. Липа, липа, дай листок, я его за уголок к речке отнесу скорее. Даст воды похолоднее речка Пете петушку. Как попьет, кукареку сможет он кричать нам снова. Я листок-то дать готова, но есть девушка одна, и красива, и умна. В общем, славная девица, на все руки мастерица. Ты сходи сейчас-ка к ней, нитку попроси скорей. Что ж, раз надо, значит надо. Быстро, словно за наградой, к девушке бежит она, та мила и весела. Славная девушка, дай нитку! Нитку отнесу я к липке. Липа сразу даст листок. Я его за уголок к речке отнесу скорее. Даст воды похолоднее речка Пете петушку. Как попьет, кукареку сможет он кричать нам снова. Ниточку я дать готова. Ты сходи к гребенщикам. Недалече это, там. Попроси у них гребенку. Курочка уже далеко подошла. Гребенщики! Холостые мужики, Бог вам в помощь, помогите. И меня не осудите. Гребень дайте мне простой, деве отнесу одной. Девушка отдаст мне нитку, нитку отнесу я к липке. Липа сразу даст листок, я его за уголок к речке отнесу скорее. Даст воды похолоднее речка Пете петушку. Как попьет, кукареку сможет он кричать нам снова. Гребень-то мы дать готовы. Ты сходи в калачный ряд, там калашники стоят. Пироги, шаньги и булки продают, слышь, с прибауткой. Пусть дадут нам калачей, помягчей, погорячей. Снова курочка в дороге, как бы не избила ноги. Прибежав в калачный ряд, просит, просит всех подряд. Нету часа объясняться, расскажу, когда удастся. Вы мне дайте калачей. Помягчей, погорячей, положите их в лукошко, дотащу я понемножку, отнесу гребенщикам, холостым всем мужикам. Гребень мне дадут простой, деве отнесу одной, девушка отдаст мне нитку, нитку отнесу я к липке. Липа сразу даст листок, я его за уголок, к речке отнесу скорее. Даст воды похолоднее речка Пете петушку, как попьет, кукареку сможет он кричать нам снова. Калачей мы дать готовы. Но сходи-ка в лес сама, там деревья на дрова рубят братья-лесорубы. Пусть нам дров дадут оттуда. Вновь в дороге, вновь одна, вот уж просека видна. Лесорубы, не губите, и мне в горе помогите. Дайте дров мне всех подряд, отнесу в калачный ряд, там дадут мне калачей, помягчей, погорячей, отнесу гребенщикам, холостым всем мужикам, гребень мне дадут простой, деве отнесу одной, девушка отдаст мне нитку, нитку отнесу я к липке, липа сразу даст листок, я его за уголок, к речке отнесу скорее, даст воды похолоднее речка Пете петушку, как попьет, кукареку, сможет он кричать нам снова. Дров тебе мы дать готовы, дровосеки ей в ответ. Вот закончится обед, и бери дрова любые, смоляные, огневые. Собрала тут все подряд, отнесла в калачный ряд, там ей дали калачей, помягчей, погорячей. Отнесла гребенщикам, холостым всем мужикам, дали гребень ей простой, деве отнесла одной. Девушка дала ей нитку, отнесла ту нитку липке. Липа отдала листок, и его за уголок реченька несет скорее. Та воды похолоднее нацедила петушку. Он попил кукареку, закричал, что было мочи. Сказку этим я закончу.